Глава 13. Вошел старик. Он с любопытством и как будто чего-то стыдясь оглядел нас, нахмурился и подошел к столу. — Что ж, самовар? — спросил он. — Неужели до сих пор не могли подать? — Несут, батюшка, несут. Ну, вот и принесли, — захлопотала Анна Андреевна. Матрена тотчас же, как увидала Николая Сергеевича, и явилась с самоваром, точно ждала его выхода, чтобы подать. Это была старая, испытанная и преданная служанка, но самая своенравная ворчунья из всех служанок в мире, с настойчивым и упрямым характером. Николая Сергеевича она боялась и при нем всегда прикусывала язык. Зато вполне вознаграждала себя перед Анной Андреевной, грубила ей на каждом шагу и показывала явную претензию господствовать над своей госпожой, хотя в то же время душевно и искренне любила ее и Наташу. Эту Матрену я знал еще в Ихменевке. Ведь неприятно, когда промокнешь, а тут тебе и чаю не хотят приготовить, — ворчал вполголоса старик. Анна Андреевна тотчас же подмигнула мне на него. Он терпеть не мог этих таинственных подмигиваний и хоть в эту минуту и старался не смотреть на нас. Но по лицу его можно было заметить, что Анна Андреевна именно теперь мне на него подмигнула и что он вполне это знает. — По делам ходил Ваня, — заговорил он вдруг. «Дрянь такая завелась! Говорил я тебе, меня совсем осуждают. Доказательств, вишь, нет, бумаг нужных нет, справки неверны выходят». Он говорил про свой процесс с князем. Этот процесс все еще тянулся, но принимал самое худое направление для Николая Сергеевича. Я молчал, не зная, что ему отвечать. Он подозрительно взглянул на меня. «А что ж?» — подхватил он вдруг, как будто раздраженный нашим молчанием. Чем скорее, тем лучше. Под лицом меня не сделают, хоть и решат, что я должен заплатить. Со мной моя совесть, и пусть решают. По крайней мере, дело кончено. Развяжут, разорят, брошу все и уеду в Сибирь. Господи, куда ехать? Да зачем бы это в такую даль? Не утерпела не сказать Анна Андреевна. А здесь от чего близко? Грубо спросил он, как бы обрадовавшись возражению. «Ну, все-таки от людей», — проговорила было Анна Андреевна и с тоскою взглянула на меня. «От каких людей?» — вскричал он, переводя горячий взгляд от меня на нее и обратно. «От каких людей? От грабителей, от клеветников, от предателей? Таких везде много, не беспокойся, и в Сибири найдем. А не хочешь со мной ехать, так, пожалуй, и оставайся, я не насилую». — Батюшка Николай Сергеевич, да на кого ж я без тебя останусь? — закричала бедная Анна Андреевна. — Ведь у меня, кроме тебя, в целом свете нет никого. Она заикнулась, замолчала и обратила ко мне испуганный взгляд, как бы прося заступления и помощи. Старик был раздражен, ко всему придирался, противоречить ему было нельзя. — Полноте, Анна Андреевна, — сказал я, — в Сибири совсем не так дурно, как кажется. Если случится несчастье, и вам надо будет продать Ихменевку, то намерение Николая Сергеевича даже и очень хорошо. В Сибири можно найти порядочное частное место, и тогда... — Ну вот, по крайней мере, хоть ты, Иван, дело говоришь, я так и думал. Брошу все и уеду. — Ну, вот уж и не ожидала, — вскрикнула Анна Андреевна, всплеснув руками. — И ты, Ваня, туда же. Уж от тебя-то, Иван Петрович, не ожидала. Кажется, кроме ласки вы от нас ничего не видали, а теперь... «Ха-ха-ха! А ты чего ожидала? Да чем же мы жить-то здесь будем, подумай! Деньги прожиты, последнюю копейку добиваем. Уж не прикажешь ли князю Петру Александровичу пойти да прощения просить?» Услышав про князя, старушка так и задрожала от страха. Чайная ложечка в ее руке звонко задребезжала об блюдечко. «Нет, в самом деле!» — подхватил Ихменев, разгорячая сам себя с злобную упорную радостью. «Как ты думаешь, Ваня, ведь право пойти. На что в Сибирь ехать? А лучше я вот завтра разоденусь, причешусь да приглажусь. Анна Андреевна манишку новую приготовит. К такому лицу уж нельзя иначе. Перчатки для полного бонтону купить, да и пойти. Кого сиятельству? Батюшка, ваше сиятельство, кормилец, отец родной. Прости и помилуй, дай кусок хлеба, жена, дети маленькие. Так ли, Анна Андреевна, этого ли хочешь?» «Батюшка, я ничего не хочу. Так сдуру сказала, прости, коли в чем досадила, да только не кричи!» — проговорила она все больше и больше, дрожа от страха. Я уверен, что в душе его все ныло и перевертывалось в эту минуту, глядя на слезы и страх своей бедной подруги. Я уверен, что ему было гораздо больнее, чем ей, но он не мог удержаться. Так бывает иногда с добрейшими, но слабонервными людьми, которые, несмотря на всю свою доброту, увлекаются до самонаслаждения собственным горем и гневом, ища высказаться во что бы то ни стало, даже до обиды другому, невиноватому и преимущественно всегда самому ближнему к себе человеку. У женщины, например, бывает иногда потребность чувствовать себя несчастную, обиженную, хотя бы не было ни обид, ни несчастий. Есть много мужчин, похожих в этом случае на женщин, и даже мужчин не слабых, в которых вовсе не так много женственного. Старик чувствовал потребность ссоры, хотя сам страдал от этой потребности. Помню, у меня тут же мелькнула мысль, уж и в самом деле не сделал ли он перед этим какой-нибудь выходки, вроде предположений Анны Андреевны. Чего доброго, не надоумил ли его Господь и не ходил ли он в самом деле к Наташе, да одумался дорогой, или что-нибудь не удалось, сорвалось в его намерении, как и должно было случиться. И вот он воротился домой, рассерженный и уничтоженный, стыдясь своих недавних желаний и чувств, ища на ком сорвать сердце за свою же слабость и выбирая именно тех, кого наиболее подозревал в таких же желаниях и чувствах. Может быть, желая простить дочь, он именно воображал себе восторг и радость своей бедной Анны Андреевны, и при неудаче, разумеется, ей же первой и доставалось за это. Но убитый вид ее, дрожавший перед ним от страха, тронул его. Он как будто устыдился своего гнева и на минуту сдержал себя. Мы все молчали. Я старался не глядеть на него. Но добрая минута тянулась недолго. Во что бы то ни стало, надо было высказаться, хотя бы взрывом, хотя бы проклятием. «Видишь, Ваня, — сказал он вдруг, — мне жаль, мне не хотелось бы говорить, но пришло такое время, и я должен объясниться откровенно, без закорючек, как следует всякому прямому человеку. Понимаешь, Ваня? Я рад, что ты пришел, и потому хочу громко сказать при тебе же, так чтобы другие слышали, что весь этот вздор, все эти слезы, вздохи несчастья мне, наконец, надоели. То, что я вырвал из сердца моего, может быть, с кровью и болью, никогда опять не воротится в мое сердце. Да, я сказал и сделаю. Я говорю про то, что было полгода назад, понимаешь, Ваня? И говорю про это так откровенно, так прямо, именно для того, чтобы ты никак не мог ошибиться в словах моих». — прибавил он, воспаленными глазами смотря на меня и, видимо, избегая испуганных взглядов жены. — Повторяю, это вздор! Я не желаю! Меня именно бесит, что меня как дурака, как самого низкого подлеца все считают способным иметь такие низкие, такие слабые чувства, думают, что я с ума схожу от горя. Вздор! Я отбросил, я забыл старые чувства. Для меня нет воспоминаний. Да, да, да и да! Он вскочил со стула и ударил кулаком по столу так, что чашки зазвенели. «Николай Сергеевич, неужели вам не жаль Анну Андреевну? Посмотрите, что вы над ней делаете», — сказал я, не в силах удержаться и почти с негодованием смотря на него. Но я только к огню подлил масло. «Не жаль!» — закричал он, задрожав и побледнев. «Не жаль, потому что и меня не жалеют! Не жаль, потому что в моем же доме составляются заговоры против поруганной моей головы за развратную дочь, достойную проклятия и всех наказаний!» «Батюшка Николай Сергеевич, не проклинай! Все, что хочешь, только дочь не проклинай!» — вскричала Анна Андреевна. «Прокляну!» — кричал старик вдвое громче, чем прежде. «Потому что от меня же, обиженного, поруганного, требуют, чтобы я шел к этой проклятой и у ней же просил прощения! Да, да, это так! Этим мучают меня каждодневно, денно и ночно, у меня же в доме, слезами, вздохами, глупыми намеками! Хотят меня разжалобить! Смотри, смотри, Ваня!» Прибавил он, поспешно вынимая дрожащими руками из бокового своего кармана бумаги. «Вот тут выписки из нашего дела! По этому делу выходит теперь, что я вор, что я обманщик, что я обокрал моего благодетеля. Я ошельмован, опозорен из-за нее. Вот, вот, смотри, смотри!» И он начал выбрасывать из бокового кармана своего сюртука разные бумаги, одну за другую, на стол, нетерпеливо отыскивая между ними ту, которую хотел мне показать. Но нужная бумага как нарочно не отыскивалась. В нетерпении он рванул из кармана все, что захватил в нем рукой, и вдруг что-то звонко и тяжело упало на стол. Анна Андреевна вскрикнула. Это был потерянный медальон. Я едва верил глазам своим. Кровь бросилась в голову старика и залила его щеки. Он вздрогнул. Анна Андреевна стояла, сложив руки, и с мольбою смотрела на него. Лицо ее просияло светлую, радостную надеждою. Эта краска в лице, это смущение старика перед нами. Да, она не ошиблась, она понимала теперь, как пропал ее медальон. Она поняла, что он нашел его, обрадовался своей находке и, может быть, дрожа от восторга, ревниво спрятал его у себя от всех глаз. Что где-нибудь один, тихонько от всех, он с беспредельной любовью смотрел на личико своего возлюбленного дитяти. Смотрел и не мог насмотреться. Что, может быть, он так же, как и бедная мать, запирался один от всех разговаривать с своей бесценной Наташей, выдумывать ее ответы, отвечать на них самому, а ночью, в мучительной тоске, с подавленными в груди рыданиями, ласкал и целовал милый образ и вместо проклятий призывал прощение и благословение на ту, которую не хотел увидеть и проклинал перед всеми. «Голубчик мой, так ты ее еще любишь!» — вскричала Анна Андреевна, не удерживаясь более перед суровым отцом, за минуту проклинавшим ее Наташу. Но лишь только он услышал ее крик, безумная ярость сверкнула в глазах его. Он схватил медальон, с силой бросил его на пол и с бешенством начал топтать ногою. «Навеки! Навеки будь проклята мною!» — хрипел он, задыхаясь. «Навеки! Навеки!» «Господи!» — закричала старушка. «Ее! Ее! Мою Наташу! Ее личико топчет ногами! Ногами! Тиран! Бесчувственный, жестокосердный гордец!» Услышав вопль жены, безумный старик остановился в ужасе от того, что сделалось. Вдруг он схватил с пола медальон и бросился вон из комнаты, но, сделав два шага, упал на колено, уперся руками на стоявший перед ним диван и в изнеможении склонил свою голову. Он рыдал, как дитя, как женщина. Рыдания теснили грудь его, как будто хотели ее разорвать. Грозный старик в одну минуту стал слабее ребенка. О, теперь уж он не мог проклинать, он уже не стыдился никого из нас. И в судорожном порыве любви опять покрывал при нас бесчисленными поцелуями портрет, который за минуту назад топтал ногами. Казалось, вся нежность, вся любовь его к дочери, так долго в нем сдержанная, стремилась теперь вырваться наружу с неудержимой силой, и силою порыва разбивала все существо его. «Прости, прости ее!» — восклицала, рыдая, Анна Андреевна, склонившись над ним и обнимая его. «Вороти ее в родительский дом, голубчик, и сам Бог на страшном суде своем зачтет тебе твое смирение и милосердие!» «Нет, нет, ни за что, никогда!» — восклицал он хриплым задушаемым голосом. «Никогда, никогда!»